Ее название — «Церковь Единения и секта Муна во Франции», доклад о связи религиозного движения с политической борьбой. Открытие странного мира. Мишель представляется мунистом как активист антикоммунизма. Он обращается в парижский отдел КАУЗА, политической организации движения, упомянутой в том же репортаже. Примечание. КАУЗА – Церковная ассоциация за единство общества Америки, основана в Нью-Йорке в 1980 году. В конце 1984 года отдел временно располагается в трехкомнатной квартире в Париже на улице Лисбон, 38. У него сразу устанавливаются добрые отношения с двумя принявшими его женщинами, бывшей преподавательницей танцев и молодой кореянкой, которую сам Мун выбрал в супруги одному из руководителей французской организации КАУЗА. Рассказ Пикара, похоже, убедил их. Студент, изучающий политические науки, слышал от друзей о КАУЗА и хотел бы вступить в нее. Его знания марксизма-ленинизма могли бы оказаться полезными. Как бы случайно Мишель Пикар упоминает имя Мун Сан Мэна. В ответ он узнает, что преподобный отец в самом деле является вдохновителем этой новой антикоммунистической организации. После первой встречи его приглашают посещать курсы КАУЗА по четвергам вечером в помещении другого филиала движения «Единение», которое называется «Университетское движение за духовную революцию» УДДР. И занимается распространением мунистских идей в студенческих кампусах. Примечание. Кампус. Общежитие. Церковь Единения переживает период реорганизации. А КАУЗА Франция пока не располагает достаточно большими помещениями, необходимыми для развертывания широкой деятельности, хотя мунистские деловые люди активно занимаются их поиском. Ситуация затруднительная, ибо политическая ветвь движения на первых порах должна выглядеть совершенно независимой от церкви Единения, даже если и признается, что ее вдохновителем является именно Мун. Вот почему на лекциях пока присутствуют только мунисты или безвестные сторонники, решившие углубить свои политические знания и отточить антикоммунистическую риторику. Придется подождать до весны 1985 года, когда КАУЗА Франция, получив новые помещения, сможет приглашать на свои курсы совершенствования или семинары и таких лиц, которых смущает слишком явное соседство с символикой и миссионерами церкви. Эта деталь с виду анекдотическая, однако очень важна. И поскольку читатель, следуя за Мишелем Пикаром, лишь начинает знакомиться с КАУЗА, надо тут же сказать, что это основное звено мунистической цепочки, как нельзя лучше свидетельствует о ловкости преподобного отца, умеющего, когда необходимо, замаскироваться. Очень скоро ответственные лица, с которыми то и дело соприкасается наш шпион, предлагают ему глубже проникнуть в религиозную мысль Муна, чтобы лучше понять его политическое кредо. Молодому миссионеру алжирского происхождения Лахдару, а он ровесник Пикара, поручается ознакомить того с божественными принципами на специальных занятиях вне курсов и семинаров КАУЗА. За несколько недель